тоже еще головная боль для руководителя колонии. Лишние рабочие руки, это конечно хорошо, но ведь испаноязычных в Америке просто больше. Начни они массово переселяться на север, растворят в себе русских и не заметят. То есть нужно думать, как их аккуратно размазывать по побережью, чтобы не создавать чужих анклавов посреди своей территории. А ведь они еще и на Аляску жить ехать не желают, им потеплее климат давай да места по обжитие, все как обычно, в общем. Врангель бросил взгляд в сторону немного покачивающихся мачт новеньких бригов, тоже еще головная боль. Нужно как-то команды для кораблей собирать. 1500 душ вынь да положь на два борта, никак не меньше. И ведь это будет именно его головная боль, не Беллинсгаузена. Несмотря на то, что императорский флот постоянно квартировал в портах Русской Америки, два кармана, тем не менее, были четко разделены. Юнона и Авось должны были поднять флаг РАК, а не флота, и соответственно и команду нужно было набирать Врангелю самостоятельно. Ему, конечно, обещали привести со следующим караваном переселенцев несколько десятков опытных флотских отставников, но кем заполнять остальные вакансии было решительно неясно. Опять придется половину экипажа из индейцев набирать. И даже недавно присвоенный ему чин контр-адмирала вместе с Владимиром IV степени хоть и грели душу, но совсем не компенсировали постоянно сваливающиеся на барона проблемы. Он бы с удовольствием орден на пару сотен толковых мастеровых поменял бы без всякой жалости. У-у-у. От переполняющих мозг тяжелых мыслей Федор Петрович схватился за голову двумя руками. Так надо выпить, надо выпить. А праздник в городе тем временем шел своим чередом, и на заснувшего прямо за столом Врангеля никто особого внимания не обращал. Устал человек, много работал, накушался, сидит отдыхает, никому не мешает. Ну и ладно, это бонусная глава, выложенная по достижению 1500 лайков на странице. Следующая бонусная на 2 лайков. Эта глава была добавлена в текст уже по ходу выкладки, поскольку читатели просили раскрыть подробнее положение на Тихоокеанском ТВД. Интерлюдия, как по мне, получилась средненькой, но раз уж просили, получите, распишитесь. Если есть еще какие-то интересные идеи, тоже пишите, я их в дальнейшем вставлю в текст. Карта Америки показывает границу, на которую претендует РИ. В реальности контролируется, понятное дело, только прибрежная полоса и отдельные участки в глубине суши. При этом США и Британия официально оспаривают принадлежность Орегона, ну и граница между русской Аляской и Канадой как минимум спорна. А вся Калифорния еще формально принадлежит Мексике. Испанцы, кстати, считают территорию своей и не признают ее за Россией. Также из владений на Тихом океане Гавайи, там столица порт Ушаков. Карта добавлена в доп-материалы, там можно приблизить и посмотреть подробнее. Глава 13. Осенью 1831 года первую сталь дал будущий металлургический гигант Юга России, ну во всяком случае я на это очень надеялся, Екатеринославский завод. Плавки были пока проверочные с неполной загрузкой, однако уже к весне следующего 1832 года в строй должен был вступить прокатный стан и тем самым увеличить производство рельсов еще километров на 100-150 в год. Чуть раньше, в августе, началась укладка первых рельс Варшавско-Берлинской железной дороги. Прокатный завод в прусском Пайце был пущен на полную мощность еще в начале этого года, тогда же были начаты земляные работы. Причем строительство для упрощения логистики велось сразу в двух направлениях, что должно было ускорить ввод в строй этого, первого международного железнодорожного участка. Той же осенью начали работу сразу две большие фабрики по производству динамита. Вообще подобная взрывчатка, достаточно мощная и относительно неприхотливая, во всяком случае по сравнению с чистым нитроглицерином, была крайне нужна в первую очередь именно в промышленности. Спрос на нее, едва мы выбросили первую партию на рынок, превзошел все возможные ожидания. Если в 1830 году суммарное производство динамита составило всего 10 с небольшим тонн, а в следующем году выросло аж 7 раз, то с вводом двух новых производственных площадок в Динабурге и Курске воловые показатели должны были просто улететь в космос. На 1832 год мы планировали произвести около 1000 тонн этой взрывчатки, и надо сказать, что даже такое резкое расширение производственных мощностей не могло закрыть даже десятую часть европейского спроса. Видимо, придется продавать лицензии на производство динамита за рубежом, поскольку подгрести весь этот рынок под себя представлялось маловозможным. Просто не хватит сил на все. Уже ближе к зиме в Петербург под усиленной охраной доставили первую партию добытых в Архангельской области алмазов. Спустя почти 10 лет после начала их поисков и добрых полумиллиона вложенных в это серебряных рублей, партия была не слишком велика, около 10 тысяч карат суммарно, да и сами алмазы особого впечатления не производили. Какие-то мелкие сероватые невзрачные камешки, которым еще только предстояло раскрыться после огранки и шлифовки. С алмазами, нужно сказать, все было далеко не слава богу. Архангельская алмазоносная трубка оказалась тем еще местом, ценное сырье там залегало на большой глубине, постоянно происходили прорывы грунтовых вод в карьер. Всякие плывуны, оползни, все это сопровождалось отвратительной погодой русского севера. Холод, снег, ветер, полярные сумерки, полноценной ночи, благо на широте Архангельска все же не было, по полгода. На добыче этих камешков уже погибло несколько десятков человек, а себестоимость конечного продукта зашкаливала за все разумные пределы. Тем не менее, даже в таких условиях алмазы для нас имели огромную ценность. В первую очередь промышленную, конечно, а не ювелирную. Различного рода алмазный инструмент, от стеклорезов до сверла и отрезных кругов, был необходим молодой российской промышленности как воздух. Полноценного мирового рынка алмазов пока не существовало. Эти камни добывали понемногу в Индии, было открыто месторождение в Бразилии, но до действительного массового производства было еще ой как далеко. Появление в России собственной добычи алмазов, а еще раньше, золота, стало толчком для создания в столице отделения биржи, специализирующейся ювелирном направлении. Вообще, первая биржа в империи появилась еще при Петре, однако следующие 100 лет ее существования никак иначе, кроме прозябанием, назвать было невозможно. В стране банально нечем было торговать на бирже. Основным активом была земля и крепостные ее обрабатывающие. Экспортных позиций было раз-два и обчелся, а акционерных товариществ, выбрасывающих свои ценные бумаги в свободное обращение, и вовсе практически не существовало. Все начало меняться в конце 10-х годов 19 века и в основном с моей подачи. Большую часть своих компаний я непременно акционировал и, оставляя за собой только контрольный пакет, остальное пускал в свободное обращение. Возможно, с точки зрения получения долгосрочной прибыли такая модель была не слишком удачна, однако, как раз непосредственная прибыль для меня была не самой главной целью. Гораздо важнее было оживить деловую активность государства, пустить в работу спрятанные по кубышкам и ухоронкам золотые и серебряные монеты, в конце концов донести до людей очевидную мысль, что деньги должны оборачиваться и приносить своим хозяевам дополнительный доход, а не лежать мертвым грузом. Первой моей компанией, акции которой попали на биржу, стал русский шоколад, причем изначально никакого ажиотажа эти ценные бумаги не вызвали. Ну действительно, кондитерская фабрика – это совсем не то, что приходит в голову, когда люди рассуждают о надежном, долгосрочном и прибыльном вложении денег. Вот пароходство какое-нибудь, рудник или прииски – это да, это серьезно. Вот только капитализация русского шоколада за 20 лет выросла больше, чем в 30 раз. Сейчас эта компания владела собственными плантациями какао в Никарагуа, собственными грузовыми судами для их перевозки, собственными сахарозаводами, десятком кондитерских фабрик, из которых 3 располагались за границей, и обширнейшей сетью собственных магазинов и кафе, представленных чуть ли не в каждом уездном городе империи. Общая стоимость русского шоколада уверенно перевалила за 7 миллионов рублей и продолжала с каждым годом только увеличиваться. Вслед за сладкой фирмой на биржу попали и акции других моих предприятий, ну а с начала 20-х российское государство начало потихоньку размещать там же ежегодные выпуски облигаций государственного займа. Тиражи поначалу были крайне небольшими, предназначенными исключительно для того, чтобы приучить столичных дельцов к данному виду ценных бумаг, к тому, что государство регулярно берет в долг и аккуратно эти долги погашает, что это не попытка тупо ограбить подданных, а вполне себе здоровый способ заставить лежащие мертвым грузом деньги пассивно работать тебе на пользу, принося какие-нибудь 3-4% годового дохода. Поэтому, когда империи понадобился крупный заем на фоне недобора налогов, связанного с крестьянской реформой, проблемы с его размещением в общем-то и не возникло. Большим спросом на Санкт-Петербургской бирже с самого первого дня их появления стали пользоваться железнодорожные акции, как головной компании РЖД, так и отдельных входящих в ее состав дорог. Этому способствовало, Во-первых, само ощущение этого вида деятельности как некого технически инновационного, примерно, как в 21 веке относились к IT-сфере, а во-вторых, эти компании ежегодно выплачивали весьма солидные дивиденды. Например, наиболее денежная межстоличная железная дорога в 1829 году выплатила дивидендов по 8 рублей на каждую акцию номиналом в 100, в 1830 – 11 рублей, а по итогам 1831 года выплаты ожидались на уровне 12-13 рублей. При обеспеченной серебром финансовой системе, где инфляция держалась на около нулевом уровне, а тот же доход от облигаций государственного займа в 4% годовых считался более чем солидным, 12%, которые приносили железные дороги, были показателем совершенно заоблачным. Что там говорить, если номинальная 100-рублевая акция той же межстоличной железной дороги, в которой я, кстати, владел пакетом в 25%, торговалась на бирже на уровне 350 рублей и имела устойчивую тенденцию к росту. Главным же толчком, ускорившим развитие фондового рынка империи, стала финансовая реформа Конкрина 1828 года. Полезшие буквально из-под земли подобно грибам после дождя частные банки начали массово принимать деньги у населения, а дальше резонно озаботились возможностями их инвестирования, которое бы дало больший процент прибыли, нежели сами банки обещали людям. И вот тут фондовая биржа стала настоящим клондайком. Что там говорить, если оборот Санкт-Петербургской биржи всего за 1829 год по отношению к предыдущему вырос на 119%, а в 1830, тут правда во многом за счет размещения 60-миллионного государственного займа, еще на 171%, и это при том, что в империи было принято достаточно жесткое фондовое законодательство. Все операции с ценными бумагами обязательно должны были регистрироваться на одной из четырех – Санкт-Петербургской, Московской, Одесской или Варшавской, а с 1833 года еще и Екатеринбургской, бирж с отчислением в казну пусть не слишком большого, но вполне чувствительного 1,5% налога в казну. Также, поскольку размер дивидендов, выплачиваемых акционерными товариществами, был информацией открытой и общедоступной, его, в отличие, например, от спекулятивной прибыли, легко было отследить и тоже обложить налогом. Так, с 1830 года налог на дивиденды в Российской империи составил 5% и стал, по сути, первым примером введения в стране такого типа налогообложения. Для упрощения работы биржевых торговцев с середины 1830 года мой издательский дом начал издаваться еженедельный биржевой листок с главными новостями, котировками и прочей необходимой и интересной информацией. Именно в этой газете в 1841 года начал публиковаться первый в мире биржевой индекс, охвативший корзину из полусотни наиболее крупных торгующихся на бирже промышленных и транспортных компаний. Кто владеет информацией, тот владеет миром, так гласит известна в будущем поговорка, которая стала девизом биржевого листка. На практике же, и вот этой мыслью я делиться с общественностью уже не торопился, миром владеет тот, кто эту информацию создает. Имея ресурсы одновременно императора всероссийского, крупнейшего промышленника, владельца самого быстро растущего в стране банка и десятка различной направленности изданий, делавших из меня натурального по нынешним меркам медиамагната, игра на бирже превращалась в достаточно простой способ добывать деньги буквально из воздуха. Это как стать владельцем казино размером с целое государство, беспроигрышное начинание. А еще в конце 1831 года в империи была выдана концессия на постройку первой частной железной дороги. Дорога эта длиной всего в 60 километров должна была соединить берег Волги и берег Дона и стать неким паллиативом на фоне невозможности пока построить полноценный соединяющий две реки канал. Проект железной дороги был достаточно необычным. Он предусматривал укладку нестандартных наших полуторапудовых рельс, а использование рельс более тяжелых, способных выдержать куда большую нагрузку. Предполагалось, что по этой железной дороге будут перевозить не грузы, а целые суда, перевозящие по рекам эти самые грузы. То есть железнодорожный путь собирались уложить прямо в реку, потом туда загонять специальную многоосевую платформу и заводить сверху судно. После чего мощный паровоз, а скорее всего два стандартных, поскольку устроить под это дело специальную модель выглядело все же излишне затратным, должен будет вытащить всю конструкцию на берег, отвести к другой реке, развернуться и спустить обратно в воду. Такой прожект хоть и выглядел, мягко говоря, странно, во всяком случае аналогов из прошлой жизни я припомнить не смог, однако по реализации сулил немалые экономические выгоды. Одна экономия на двойном перегрузе товара сулила такой выигрыш, что поневоле хотелось попробовать. Плюс еще скорость прохождения грузов и экономия на содержании тех же лошадей, которые выполняли основную работу сейчас. Единственной проблемой виделось ограничение по грузоподъемности. Даже при использовании 4-пудовых рельс и специальных платформ вряд ли железная дорога способна была бы потянуть суда тяжелее 100-150 тонн. Впрочем, большинство судов, курсирующих по главным рекам страны, вполне укладывались в эти параметры, так что большой беды тут не виделось. Ну а в случае успеха можно было бы устроить подобный путь в обход днепровских порогов, что в отсутствии Днепрогэс могло бы изрядно облегчить речной путь от Смоленска до самого Черного моря. «Что это у тебя?» Ко мне, сидящему у камина, подошел сын. «Парой недель раньше я отправил жену и младших детей на зиму в Крым, погостить у совсем не страдающего от безделья Александра, а мы со старшим остались в столице на хозяйстве. Почтовые марки», — не слишком информативно ответил я, но потом пояснил. «Это такая штука, которая клеится прямо на почтовый конверт и свидетельствует об оплате почтовых услуг. А чем плоха система, когда ты платишь при получении письма?» Саша обошел кресло сзади, присмотрелся к широкоформатному бумажному листу, который я держал в руках. Он был разделен на большое количество маленьких прямоугольников, на которых типографским способом было нанесено изображение российского флага, малого герба и стоимость каждой марки – 2 копейки. Тем, что если за письмом никто не приходит или получатель отказывается его оплачивать, то выходит, почта работала бесплатно, что не есть хорошо. Я даже когда-то слышал байку. Я отложил в сторону лист с марками, взял в руки бокал с коньяком, сделал небольшой глоток и продолжил мысль, что, мол, таким образом забранный в солдаты рекрут, у которого не было денег, давал знать родным, что с ним все в порядке. Отправлял домой письмо, за которое там платить отказывались, и гоняли в итоге один и тот же конверт туда-сюда несколько десятков раз. Ну и понятно, идея заключалась в том, что солдат самим фактом отправки письма давал знать, что с ним все в порядке. «Занимательная история», — согласился наследник, хоть по голосу было слышно, что он не слишком заинтересовался таким незначительным на первый взгляд нововведением. «И как это должно выглядеть на практике?» «Очень просто», — я вновь взял в руки лист с марками. «Пока такого богатства, как перфорация для удобного отрыва отдельной марки или клеевого слоя, опять же для удобства приклеивания, тут не было. Нужно было ручками отрезать нужное количество прямоугольников и наклеить их канцелярским клеем. Покупаешь на почте конверты и марки, видишь, на каждой проставлена заранее ее цена. Пишешь письма, вырезаешь марки в соответствии с необходимой к оплате суммой, клеишь на конверт и бросаешь в почтовый ящик. И в почтовом отделении сразу видит, что услуга оплачена. Ты, вижу, не впечатлялся, а вот Рокчеев за эту идею сразу схватился руками и ногами, настоял на скорейшем внедрении в жизнь. Ну, Алексею Андреевичу по должности положено, пожал плечами наследник, я так глубоко в почтовую кухню не углублялся. Ну да, ты все больше на полигон улизнуть норовишь, из всякого смертоносного железа пострелять, усмехнулся я. Было отрадно, что я сумел привить сыну любовь к различного рода техническим новинкам, причем не только военной, но и сугубо мирной направленности. А между тем, пора бы уже о выборе невесты задуматься. Сыну в этом году исполнилось 13, и со свадьбой вполне можно было потерпеть лет эдак 5, что с другой стороны не мешало мне при случае сына перспективой скорой женитьбы иногда подкалывать. Саша в ответ только скривился. Он пока был еще в том мальчишеском возрасте, когда возня со всякими железяками, стрельба, скачки на лошадях или управление паровозом виделось куда более интересным, нежели общение с противоположным полом. Очевидно, что через год-полтора все должно было резко измениться, но пока так. Наследник взял в руку лист с марками и провел пальцем по одной из них. Красивые, первые марки, которые мы собирались пустить в оборот, были не только напечатанными с использованием аж 4 цветов, но еще и немного рельефными, что делалось с помощью специально разработанного для этих целей пресса. Так и задумывалось, я кивнул. Вот увидишь, очень быстро появятся люди, которые начнут их коллекционировать. Так что ты держишь в руках потенциальные миллионы рублей. Занятно, покачал головой Саша, он явно о такой стороне вопроса не подумал. Да и угадаю, все первоначальные эскизы, которые итоги в работу не пошли, также в печь не попали, а наоборот были со всей прилежностью собраны и отложены на будущее. Правильно мыслишь, я расплылся в улыбке, стажировка явно идет тебе на пользу. Последние полгода параллельно с изучением всего перечня положенных по статусу предметов, Саша по несколько часов в неделю стажировался у фискалов в ведомстве Егора Францевича, исключительно для формирования правильного мироощущения, дабы, когда придет время, русский монарх мыслил в первую очередь категориями экономической выгоды для государства и народа, а не всякой ерундой типа Священного Союза Самодержавных Монархов, которой болел мой реципиент в другой истории. Меня, кстати, в этом деле многие не поняли, даже жена. Александра была по воспитанию прусской принцессы и мыслила категориями, вложенными ей в голову еще в детстве. Ну про то, что мальчик, это в первую очередь будущий военный и вот это вот все. А по мне, для императора умение считать циферки в отчетах гораздо важнее умения командовать армейскими корпусами. Хотя бы потому, что большие войны случаются раз в 20 лет, а с отчетами воевать приходится каждый день. Такая вот скучная реальность. Что же касается марок, то данное полезное новшество было быстро подхвачено и другими странами. Уже в 1833 году почтовые марки появились в Пруссии, в 1834 – в Англии, 1835 – в Австрии, Франции и Швейцарии. Для упорядочивания использования этого узконишевого платежного средства между Россией и Пруссией в том же 1835 году был подписан в Минске открытый почтовый договор, регулирующий кое-какие имеющиеся ранее лакуны в законодательстве. В течение 10 лет к нему присоединились еще полтора десятка европейских государств, а в 1849 году в том же Минске были подписаны учредительные документы Всеобщего почтового союза, чья штаб-квартира впоследствии осела именно в этом городе. Глава 14. Мама умерла не от холеры. Еще в начале октября по возвращении из Петербурга, где мы всей семьей праздновали свадьбу Михаила, 70-летнюю женщину хватил удар, вероятно апоплексический, но тут очевидно обошлось без табакерки, от которого она слегла да так и не оправилась. 2 месяца в полурастительном состоянии позволили всем причастным свыкнуться с мыслью о скорой смерти вдовствующей императрицы и даже успеть съездить в Москву, чтобы попрощаться. К сожалению, инсульты в эти времена лечить не умели, и чаще всего данный диагноз означал неминуемый летальный исход. Медицину мы, конечно, тут продвинули, но до лечения по-настоящему сложных заболеваний было еще очень далеко. На похороны Марии Федоровны вновь собралась вся семья, прикатил даже Константин из Варшавы, хотя на свадьбу брата он приехать, несмотря на мои настойчивые просьбы, так и не пожелал. Из-за этого в столичных великосветских салонах даже начали шептаться, что мол у императора со старшим братом разлад. Откуда-то взялись слухи, что мол Константин недоволен реформами, которые проводит нынешний император и жалеет о своем решении отречься от престола. Что уж он бы такой глупости, как одномоментная ликвидация крепостного права, которая привела к быстрому разорению немалого числа помещиков и целой череде крестьянских волнений, уж точно бы не допустил. Кто именно стал источником таких слухов, СИП пока найти не смогла, видимо вброшены они оказались очень аккуратно и качественно, однако резкую активизацию переписки в сторону Варшавы фиксировала однозначно, как и то, что кое-какие лидеры оппозиции странным образом зачастили в этот город, хотя ранее вроде бы особой любви к бывшей польской столице не демонстрировали. Тут уж поневоле задумаешься. Если же говорить о личном, то с братом у нас отношения были сложные. С опытными психиатрами в эти времена было не густо, да и не пустил бы никто вот так без особой причины проверять голову великого князя. Однако у меня было четкое ощущение, что крыша у несостоявшегося императора прилично подтекает. Причем уже давно. Константин часто был не сдержан, подвержен эмоциональным порывам и вообще вел себя необдуманно. Имел странные пристрастия и увлечения. Будь он каким-то провинциальным помещиком-самодуром, на такое поведение никто бы даже внимания не обратил, земля русская дураками была богата во все времена, но он оставался великим князем, братом императора, и тут уж оценочная мера должна была быть совсем другой. В общем, от отсутствия общения с Константином я совсем не страдал, а после разделения власти в привислинских губерниях на военную и гражданскую, даже перестал особо беспокоиться за дело. Благо уж сильно навредить боеспособности западного военного округа, командующим которого он остался по должности, брат все равно бы не смог. А так, числится большим начальником, ну и ладно, глядишь, подчиненные у него не дураки, сами справятся с текучкой. Я понимаю, что сейчас не самый лучший момент, мы сидели вчетвером и не торопясь выпивали. Четверо братьев, потерявших мать, хоть ради справедливости нужно признать, особого траура никто на себя налагать не торопился. Мама была человеком тяжелым и успела испортить отношения со всем вокруг, причем не по одному разу. Александр поднялся с места и, повернувшись ко мне, продолжил: «Хочу и спросить монаршего дозволения жениться». «Ты серьезно?» «Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Нет, я знал, что у Александра в Крыму появилась женщина, так и странного в этом ничего нет. Бывшему императору все же было не так уж много лет, чтобы сознательно закапывать себя в ожидании смерти. Но вот что там все настолько далеко зашло, я, признаюсь, не знал. Аня беременна, и я хотел бы, чтобы ребенок, хотя бы этот ребенок, родился в законном браке». Было видно, что старший брат смущен, будто гимназист, и слова даются ему нелегко. У меня же в голове тут же закрутились шестеренки в попытке прикинуть, чем все это может обернуться для стабильности в стране. Ты же понимаешь, что ставишь меня в неудобное положение. Спустя несколько десятков секунд тягучего молчания, наконец ответил я: все знают, что император Александр Павлович отрекся по причине отсутствия законных наследников. В случае их появления, могут возникнуть кое-у-кого дурные мысли. Александр, однако, моей осторожной реакции не испугался. Он явно подготовился к разговору заранее и тщательно продумал оборонительные позиции, на которых будет встречать мои возражения. Аня хоть и княжна Гагарина, но по действующему закону брак все равно будет марганатическим, и соответственно дети на престол претендовать не смогут, выложил на стол брат первый аргумент, потом немного подумал и добавил: ну кроме того, я не буду настаивать на том, чтобы они получили великокняжеские титулы. Думаю, сиятельства будет вполне достаточно. Они, выцепил из речи бывшего императора заинтересовавший его момент сидящий рядом Михаил. Ну, мы не собираемся останавливаться на малом, с улыбкой ответил старший брат. Судя по его довольному лицу, даже сама мысль о законном потомстве делала его по-настоящему счастливым. Так-то у него были дети, и от Нарышкина, и от других любовниц, но по сложившейся в эти времена традиции, их отдавали на воспитание в приемные семьи, без всякой связи с царственным домом. Мне опять же казалось это несколько странным, тем более, что все в общем-то были в курсе, и существование императорских бастардов совсем не было тайной за семью печатями, однако именно этого требовали местные правила приличия. Ну что ж, я быстро прокрутил в голове предложенные мне условия и в целом нашел их приемлемыми. В конце концов, в такой ситуации Михаила и его потенциальные дети все равно будут к престолу ближе, чем наследники отрекшегося Александра. Можно было, конечно, встать в позу и начать рассказывать всем о недопустимости такого поведения. Но зачем, как говорится, кто без греха, пусть первый кинет в меня камень. В таком случае я не вижу причин сей брак не одобрить. Я так понимаю, свадьбу нужно будет устроить побыстрее, пока живот не слишком видно. Мои слова как-то резко сбросили напряженность, мгновенно повисшую в воздухе. Братья разом начали улыбаться. Даже Константин, который тоже успел отметиться пачкой внебрачных детей, но законными наследниками так и не обзавелся. Оба его брака были стабильно бездетны. В марте, наверное, пожал плечами брат. Мы пока ничего не планировали особо, но да, хорошо было бы обвенчаться где-нибудь в начале весны. В Крыму в это время уже обычно погода позволяет. Там весна приходит на месяц раньше, чем здесь. А ты как, наследников делать собираешься? Константин со свойственной ему бестактностью спросил у младшего брата. Так-то Михаил к возрасту Христа тоже успел отметиться несколькими внебрачными детьми, благо узами брака до последнего момента связан не был и мог наслаждаться холостяцкой жизнью совершенно невозбранно. КХМ. Я аж коньяком чуть не подавился от такой бестактности. Учитывая, что Михаил женился только 2 месяца назад, а теперь еще вынужден был прервать свое свадебное путешествие из-за смерти матери, задавать такие вопросы, мягко говоря, не по-джентльменски. Я думаю, что как-нибудь сам разберусь с тем, что мне делать в постели с женой, без всякой приязни в голосе отозвался начальник всей русской артиллерии. Он относился к Константину с еще меньшей теплотой, чем я, хотя, казалось бы, куда уже, уж точно не хуже, чем ты со своей полячкой. Несмотря на то, что еще в начале 1820-х Александр дал брату разрешение на его второй брак, после развода с первой женой, что было скандалом само по себе, польскую графиню высший свет Санкт-Петербурга не принял, что и стало во многом причиной безвылазного сидения Константина в Варшаве. Романовы к полячке также относились без всякой теплоты, так что на все семейные встречи Константин приезжал один. «Не трогай Жанну, щенок!» Отрекшийся от возможного трона великий князь, вспыхнув гневом, подскочил к младшему брату, что со стороны смотрелось достаточно комично. Михаил был одного примерно роста со мной, то есть около 2 метров, а Константин лишь немного переваливал за 1,70 м, поэтому даже сидя младший брат был не сильно ниже старшего. Эта разница в росте, между двумя старшими и двумя младшими братьями, кстати, была причиной устойчивых слухов насчет неверности мамы. Собственно, я сам был далеко не на 100% уверен, что Павел являлся моим биологическим отцом, теперь же правду узнать и вовсе стало невозможно. Впрочем, не так это и важно на самом деле, а то что ты сделаешь? Генерал-фельдцейхмейстер тоже поднялся на ноги и посмотрел на дебошира сверху вниз. Еще немного и дело могло перерасти в откровенную постыдную драку совершенно на пустом месте. С другой стороны, вероятнее всего это была бы не драка, а обычное избиение. Тут я бы, не стесняясь, поставил на младшего. Господа, вам не кажется, что для разудалой кабацкой драки сейчас не время, да и не место? Если честно, я попытался как-то перевести возникший буквально на пустом месте конфликт в шутку, ну или хоть как-то сгладить буквально висевшее в воздухе напряжение. Получилось откровенно не очень. А ты наш самый главный любитель мужичья, вспылил Константин, поворачиваясь уже ко мне лицом. Все только и думаешь, как бы хорошеньким для мужика оказаться, не понимая, что он этого никогда не оценит. Они только крепкую руку уважают, а не вот эти все ваши новомодные свободы либеральные, совсем тут помешались уже в столице. И ладно бы полякам каким или другим цивилизованным народом в империи послабления выписал, так нет же, самому тупому и темному русскому мужику висюльки придумал раздавать. Да зачем, кому это надо? Ты правда не видишь, что за твоей спиной уже шепчутся? Где там твой Бенкендорф хваленый, не боишься заговор прозевать, как папенька? Константина уже явно несло. Что это было, с алкоголем он перебрал или просто душевная организация у великого князя недостаточно крепкая оказалась, сказать было сложно, но он явно сваливался в истерику. Константин, на правах старшего брата, попытался отдернуть великого князя бывший император, однако тот только отмахнулся. Нет, подожди, тут уже я встрял, а что не так с висюльками? Я вот совсем не понял, кто тут против высказывается. За пару месяцев до описываемых событий я подписал закон об учреждении целой пачки медалей и других памятных знаков. Во-первых, был утвержден статут женского ордена Святой Марии, в честь мамы и дочери как бы одновременно. В империи уже был женский орден Святой Екатерины, но вручался он очень ограниченно только представительницам высшего дворянства и женам чиновников первых рангов табели. Счет награждений там еще и до сотни не дотянул, что очевидно мне не слишком подходило. Нужен был орден для более массовых награждений, благо женщины империи вполне были этого достойны. Там и благотворительности, и участие в медицинских и образовательных проектах, и много чего еще. За первые же 2 месяца было вручено уже 20 наград, а неофициальная годовая квота предполагалась в количестве 100 орденов. Плюс к этому же ордену был установлен знак отличия, фактически медаль, для награждения лиц недворянского происхождения. Его предполагалось вручать женщинам, родившим и вырастившим, по достижении самым младшим ребенком возраста 8 лет, не менее 10 детей. Такой себе орден «Мать-героиня» с поправкой на местные реалии. Почетно, плюс он давал право на небольшую ежемесячную пенсию. Тут тоже логика была простая: помогать тем, кто не просто рожает детей. В эти времена даже 10 родами удивить кого-то было сложно, а еще и успешно взращивает новое поколение, это полезно для государства. Также была учреждена медаль за спасение жизни, без ограничений по кругу награждаемых. Медаль за отвагу, как младшая по отношению к Георгиевскому кресту награда для нижних чинов. Кресты по сложившейся уже в армии традиции выделялись полковыми командирами на подразделение, и дальше нижние чины сами выбирали достойных награждения в своих рядах. Это делало награду особо уважаемой и в целом стоящей как бы немного отдельно по сравнению со всеми остальными, но одновременно лишало офицеров инструментария позитивного подкрепления. Вот медаль ли должна это дело скомпенсировать. Ну и в качестве уже моей личной хотелки, честно признаюсь, даже в Гассовите меня не поняли особо, хоть и противиться такой мелочи не стали, была введена медаль за доблестный труд. Понятное дело, в имперско-капиталистической системе награждать людей так же, как в СССР, было просто невозможно, однако тут удалось все же вывернуться и прописать относительно четкие правила награждения. Медаль вручалась исключительно несостоящим на государственной службе крестьянам и мещанам на уровне земств, за изобретения и внедренные технические новинки, за благотворительность, за участие в общественно полезных работах и так далее, за все, от чего людям в конкретном, условно говоря, уезде, стало жить лучше. Ну и вручать ее должны были соответственно местные власти. Идея всех этих наград была проста как угол дома, позитивное подкрепление. Общество, оно с одной стороны очень сложно, а с другой, очень просто устроено. И дрессировать население в своей массе можно теми же способами, как если бы вы дрессировали собаку. За плохие поступки наказывать, за это у нас уложение о наказаниях отвечало, а за хорошие – награждать. Награждать можно деньгами, а можно, вот такими памятными висюльками. Второе, причем зачастую, выходит дешевле и, что особенно смешно, эффективнее. В идеале, он, к сожалению, недостижим, но все же, любое позитивное и негативное действие должно получать свою оценку, но до системы социального рейтинга нам еще как до Пекина раком, поэтому обходимся тем, что есть. Ну и поскольку вся затея с наградами была моей личной задумкой, реагировал я на ее критику особенно остро. Ордена – это награды для дворян. Сама идея награждать мужичи вызывает у меня тошноту. Так мужикам никто орденов и не предлагает. Я все же попытался перевести конфликт в какое-то более спокойное русло, не то чтобы мне было не насрать на мнение Константина. Однако ссориться чуть ли не у гроба матери виделось как-то недостойно, что ли. К чему претензии-то? Или лично тебе наград не хватает? Так ты скажи, мне не жалко в общем-то. Старший брат только выматерился и быстрым шагом вышел из комнаты, хлопнув дверью, оставив нас втроем сидеть в недоумении. Да уж, только и смог протянуть Михаил. И что ты будешь с ним делать? Имелось явно в виду должность Константина во главе западного военного округа. Ничего, наверное, я пожал плечами. Ни за что его по большому счету снимать, да и поводов для разговоров в высшем свете давать не хочется. Благо их и так, пожалеешь, о своем решении, хмыкнул бывший император, доливая себе в бокал коньяку. Посмотрел вопросительно на меня, я мотнул головой. Михаил тоже накрыл ладонью свой бокал, показывая, что ему хватит. Александр пожал плечами и уселся возле камина, протянув к огню ноги. Пожалею, конечно, скривился я и тоже пододвинулся к камину. Сомнений в том, что мое хорошее отношение никто не оценит, у меня в общем-то не было. Это был последний раз, когда мы собирались мужским советом дома Романовых в таком составе. Скоро в него уже вошел Саша, которому к этому моменту исполнилось 15, а потом, впрочем, не будем забегать наперед. Возник вопрос по поводу государственного флага РИ. Прошу проголосовать в вопросе https://dots/glitzom/forms/dye1/fightclst/4q9/gvutnf/8/lfnyc/grik/7/k/1/v/kyot/18/mu/k/1/zipa/v/formus/psf/link. Интерлюдия 4. Уверен, на 17-летнего Лёшку вопросительно смотрели 4 пары глаз. 50-летняя уже мать с отцом и 2 старших брата. Уверен, бать, кивнул молодой человек и еще раз пояснил свое решение. Да и не изменить уже ничего. Степан вон производством заниматься будет, Димке в земле нравится копаться, а я мир посмотреть хочу. Мож, чего выслужить удастся, уважаемым человеком стать, а то дома тебя не уважали, буркнула мать, но по ее тону стало уже окончательно понятно, что женщина с выбором сына смирилась. Лешка всю дорогу шебутной был, никогда спокойно на одном месте сидеть не мог, но что дойдет до такого, она точно подумать не могла. «Пиши письма», — напомнил отец. «Регулярно, не сочкуй. Если будут нужны деньги, не стесняйся просить. Вышлем, не бедствуем, поди. Не пей много», — присоединился к выдаче наставлений старший брат. «Вино до добра не доведет. К командирам уважительно обращайся, а то будешь по загривку получать регулярно». «Да не», — улыбнулся будущий солдат, — «я ж добровольцем иду. Добровольцев нельзя телесно, того, наказывать. Можно или нельзя. Это дело такое», Степан сделал неопределенное движение рукой в воздухе, «а как оно на деле есть, проверять на своем загривке не торопись. Кроме того, по новым правилам родные братья добровольно ушедшего в армию призывника получали отвод от жеребьевки на следующие 5 лет. Учитывая, что у Лешки было 2 братьев подходящего под призыв возраста, Для семьи Сидоровых это было достаточно актуально. Старший Димка и вовсе за эти 5 льготных лет должен был выскочить за порог граничного возраста, что, учитывая его недавнюю свадьбу и рождение первого ребенка, было приятно само по себе. Ладно, оборвал поток наставлений Лешка. Долгие проводы, лишние слезы. Он обнял по очереди каждого из приехавших его проводить близких людей, потом поднял с земли заплечный мешок с нехитрым скарбом и, развернувшись, двинул в сторону Кизлярского призывного пункта. Несмотря на ожидание скорых перемен, реальность Лешку изрядно обманула. Сначала он 3 дня ожидал распределения в самом Кизляре, благо кормили тут досыта, а делать ничего не нужно было. Потом сформированную команду из таких же 17-летних парней своим ходом отправили в Георгиевск, который был центром военного округа, и рядом с которым располагался окружной учебный центр. «Будут гонять вас шо тех Сидоровых коз», — хмыкнул старший подофицер, пробежавшись глазами по списку призывников и наткнувшись глазами на фамилию Лешки. Парень на подначку внимания не обратил, ему было действительно интересно все происходящее. Первым местом, куда попал призывник, оказавшись в учебной части, оказался местный лазарет. Тут всех поступивших новобранцев дополнительно осмотрели на предмет увечий, болезни или других обстоятельств, потенциально мешающих нести службу. От оспы прививали? Не поднимая головы от карты призывника, спросил полковой врач. Да, пожал плечами Лешка. Еще когда совсем меленький был, всю семью прививали. А в карте не указано, покачал головой доктор, указал на стул рядом с собой. Ну и ладно, значит, повторим. Хуже от этого не будет. Закатывай рукав. Доктор достал баночку с чем-то, выглядящим не слишком аппетитно, ткнул новобранца в плечо острым скальпелем, не забыв перед этим протереть кожу спиртом, и после этого, подцепив из баночки кусочек содержимого на самом острие, втер в ранку. «Это что, всех прививают?» – переспросил Лешка, глядя на манипуляции доктора. «Всех, всех!» – кивнул тот, скатал небольшой валик из бинта, приложил его к ранке и парой движений примотал к руке, искореняя оспу до основания, чтобы никто вообще от этой болячки не страдал. «Все!» Повязку не снимай до завтра, к вечеру может начаться жар, но быстро пройдет. Если будет сильно плохо, скажи командиру, он в курсе, что делать. Свободен. После прохождения всех бюрократических процедур его зачислили во 2-й учебный батальон, во 2-ю роту, 3-й взвод. А сколько всего батальонов? Поинтересовался парень, проявив неуемное любопытство, за что тут же схлопотал не сильного, но обидного подзатыльника от все того же старшего унтера, который непосредственно участвовал в передаче новобранцев под команду офицеров учебного центра. «К поручику нужно обращаться, ваше благородие, салага, ваше благородие», — добавил Лешка. Причем поручик, у которого Лешка как раз и спросил насчет количества батальонов, на этот мимолетный воспитательный момент внимания и вовсе не обратил, только приподнял бровь и ответил: «Всего батальонов у нас 6. Есть еще вопросы?» Вопросов у парня было еще целое море, но он вовремя сообразил, что лучше их до времени придержать при себе. «Нет», — он мотнул головой, и тут же удостоился тычка под ребра от того же унтера. «Никак нет, ваше благородие, никак нет, ваше благородие», — согласно повторил Лешка. Так произошло первое его знакомство с армейскими порядками. Надо признать, оно достаточно быстро пошатнуло его несколько наивно-романтическое представление об армии. Впрочем, очень быстро ему стало совсем не до того. После распределения их сначала погнали в баню и к цирюльнику, который споро обкромсал призывников, сделав их похожими на однородных болванчиков. «Для искоренения завшивленности», — объяснил мастер ножницы расчески. Потом они отправились получать положенную одежду и снаряжение. Новая форма, введенная, по словам старослужащих, только в прошлом году, выглядела странно. Странный грязно-зеленый цвет, странный покрой, отсутствие виденных ранее Лешкой частей патрулирующих, еще до смещения линии южнее, берега терека украшений, шитья, галунов, выпушек. Если бы парень увидел в детстве солдат, одетых в такую форму, может, и не загорелся бы он сам встать в ряды. Чудак-человек, только покачал головой усатый подофицер с 2 маленькими звездочками на погонах, который эту самую форму новобранцам на складе и выдавал. Зато она ноская, пятен на ней не видно, ухаживать удобно. Сидит опять же, ладно, летом не очень жарко, а зимой тепло. Считай, повезло. На это парню ничего ответить не нашлось, и он, подхватив всю охапку выданного добра, отправился обратно в казарму. Ну а дальше начался бесконечный ад. Подъемом в 6 утра деревенских парней удивить было сложно, но вот тем, что происходило дальше. Каждое утро начиналось с легкой пробежки на 5 верст. Неважно, какая была в тот день погода, попавшему в осенний призыв Лешке пришлось по полной хлебнуть удовольствие от перемешивания сапогами грязи и снега. Разбитые на роты призывники, возглавляемые убеленными сединами унтерами, выходили на один из нескольких проложенных вокруг учебного центра маршрутов. Сначала было сложно. Так-то 5 верст, не такая уж значительная дистанция. Однако бежать по расквашенной от непрерывных осенних дождей дороге, удовольствие далеко не из первейших. Впрочем, достаточно быстро молодые парни втянулись, а их наставники потихоньку начали увеличивать дистанцию и темп бега. Если поначалу бежали 5 верст больше, чем за полчаса, то уже на четвертый месяц дистанция доросла до 10 верст, а время бега только до 50 минут. После пробежки и утренних водных процедур, призывники отправлялись на завтрак. Кормили, правда, нужно отметить, на убой, может не слишком разнообразно и богато, но зато сытно и в целом достаточно сносно в плане вкуса. А после завтрака было время упражнений. Лешка так и не понял, была ли у унтеров какая-то система или они каждый раз выдумывали, чем занять подопечных по велению левой пятки, однако спектр различных занятий был крайне широк. Были физические упражнения в виде поднятий тяжестей, всяких прыжков, приседаний, отжиманий и подтягиваний. Много времени изучали основную стоящую на вооружении армии винтовку Маркова. Сборка, разборка, чистка, обслуживание. Уже через месяц каждый боец мог произвести отработанные тысячами бесконечных повторений манипуляций буквально с закрытыми глазами. Иногда им устраивали уроки штыкового боя. Его им преподавал самый старый из местных инструкторов со знаками различия прапорщика. Пахом Григорьевич, как к нему уважительно обращались даже офицеры, выглядел лет на 60, но при этом годы его не согнули, под офицер был статен и силен как бык. Шептались, что он еще с Суворовым через Альпы ходил и, учитывая возраст служаки, это вполне могло быть правдой. Так вот, Пахом Григорьевич был большим мастером штыкового боя, способным выйти на учебных палках против троих-четверых новобранцев и без особого труда отправить всех протирать собой половые доски учебного зала. Причем дело это он искренне любил и получал от него настоящее наслаждение. «Пуля дура, штык молодец», — приговаривал унтер каждый раз, всаживая учебный штык очередному неловко подставившемуся призывнику. Очень много приходилось копать. Вообще именно лопата, а не винтовка, как можно было бы подумать при первом взгляде на обучение, стала главным инструментом каждого из бойцов. Малыми лопатками, выданными каждому в самом начале службы, они копали окопчики для стрельбы лежа, с колена, стоя и стоя на лошади, рыли траншеи и насыпали редуты, строили брустверы и учились окапывать артиллерию. Сколько кубических аршин грунта было им вытащено из земли, перенесено на другое место и использовано в качестве строительного материала, Лешка сказать точно явно не смог бы. Много, вот и весь ответ. Иногда они выходили на обустроенный тут недалеко полигон и учились стрелять из винтовки. Это, наверное, было самое любимое занятие как самого Лешки, так и большинства других призывников, несмотря на то, а может как раз и потому, что слишком много им стрелять не давали. Дорого, просто пожимал плечами унтер на вопросы о том, почему бойцам дают стрелять всего по 10 патронов раз в неделю, после чего задумчиво добавлял, это еще что, раньше и того не было, из гладкоствольных ружей тренируйся не тренируйся одинаково попадешь, куда бог положит. Вот и не стреляли особо, токмо заряжать учились на быстроту, а из нового-то винтаря на 300 шагов попасть можно. На самом деле попасть можно было и на больших дистанциях, даже прицел винтовки был рассчитан на дистанцию до 800 шагов, но в реальности стрелять на такие расстояния никого не учили. После упражнений физических был обед, а после обеда их загоняли в классы для учебы. Всех солдат батальона для этого загодя разделили по уровню грамотности. Тех, кто ни читать, ни писать не умел, отдельно, с ними в основном именно предметами изначальной школы и занимались. Тех, кто был грамотным, учили всяким армейским премудростям, которые в будущем пригодиться могли. Как перевязать раненого, как донесение составить правильно, как численность противника определить на глаз. Всего, что за полгода было впихнуто в стаиросовые, как удрученный беспросветной тупостью учеников любил приговаривать читавший лекции поручик Сосновский, головы и не перечесть. Для многих новобранцев, привыкших с детства к физически тяжелой монотонной работе, именно такая учеба, с необходимостью задействовать думалку, была настоящей пыткой. Впрочем, тех, кто не хотел учиться, здесь тоже вполне умели мотивировать. После ужина роты выходили на большой плац и занимались строевой подготовкой. Те, кто преуспевал в учебе, всего пару часиков, исключительно в удовольствие. Те же, кто проявлял в обучении недостаточную прилежность, вполне могли остаться тянуть носок глубоко за полночь. Ну а утром все начиналось заново. Первые два месяца слились у новика Сидорова, как теперь его именовали подофицеры и офицеры, в один бесконечный калейдоскоп сменяющихся перед глазами картинок. За день успевало устать не только тело, но и мозг. Говорят, заснул еще до того, как голова дотронулась подушки. Так вот, Лешка засыпал еще во время вечерних занятий по строевой подготовке буквально на ходу, причем тело одновременно с тем вполне себе продолжало выполнять отрывистые команды унтера, без всякого участия головы. Бывали дни, когда последние несколько часов бодрствования начисто выпадали из памяти, как после хорошей попойки. Однако человек способен адаптироваться ко всему, и уже на исходе третьего месяца, даже несмотря на дополнительно подросшие нагрузки, как-то стало находиться время вечером еще немного посидеть с товарищами по учебной роте и потрындеть за жизнь. Ну или набросать родителям весточку о том, что жив-здоров, не унывает. Хотя, вероятно, родители бы в новике Сидорове вряд ли смогли бы так просто узнать виденного всего несколько месяцев назад сына. Регулярные физические упражнения и сытная кормежка повлияли на молодое, еще податливое тело парня исключительно положительно. Плечи раздались в стороны, в росте прибавилось с полвершка, осанка от регулярных строевых занятий, а унтера никогда не стеснялись ткнуть какого-нибудь зазевавшегося и опустившего в строю плечи бойца палкой, что тут даже телесным наказанием не считалось, стала ровной что та доска. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Рота четко отбивала ногами ритм по отсыпанной гравием площадке, а Лешка в этот момент думал совсем о другом. Заканчивалась зима, несмотря на то, что было еще достаточно холодно, по ночам температура чуть ли не каждый день опускалась ниже нуля, в воздухе уже потихоньку запахло весной, а это означало, что скоро их обучение будет окончено, им всем присвоят звание рядовой и раскидают для дальнейшей службы по действующим частям. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Несколько дней назад в ученый центр пришел приказ ускорить подготовку бойцов и быть готовыми выпустить новобранцев в действующие части до срока. Хоть приказ этот и относился к тем, что должны знать только старшие офицеры, как это обычно бывает, уже на следующий день об этом судачил даже последний нестроевой из хозяйственной роты. Чем именно была обусловлена подобная спешка, доподлинно никто не знал, но зато всяких возможных версий было высказано хоть отбавляй. «Эх ты, песня, песенка девичья, ты лети за дальним солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет». Большинство, естественно, говорило про скорую войну, но вот местный жандарм, рассказывающий обычно новобранцам о политической обстановке и возможных врагах, в первую очередь о находящемся по ту сторону гор турке, хранил загадочное молчание, и это пугало даже больше. Пусть он помнит девушку такую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Судачили, что песню эту написал сам государь-император по случаю военной реформы и сокращения срока службы. Мол, теперь уходящего в солдаты парня девушка вполне могла дождаться, особенно если он был каким-нибудь добровольцем с гимназическим дипломом. Не то что раньше, у самого Лешки, ждущей его Катюши, дома не было, что, однако, не уменьшало решимость парня беречь родную землю там, куда его пошлет император. От мысли, что он может скоро попасть на войну, сердце не сжимало страхом, а наоборот начинало биться чуть быстрее, как бы даже в предвкушении. Парню только-только исполнилось 18, и война виделась не местом людских страданий, а возможным способом показать себя, получить награду или внеочередной чин. «Дурак ты», — только покачал головой, убеленный сединами унтер, случайно услышавший разглагольствование парня. «Страшно это, когда все горит, взрывается, воет смертным воем раненый товарищ, которому осколком располосовало нутро и все кишки вывалились на землю, а он пытается их засунуть обратно, а на тебя француз бежит с перекошенным лицом и штыком норовит ткнуть. Не стоит оно того». Унтер потер зловещего вида шрам, рассекающий правую щеку и уходящий аж за ухо, и ничего не добавив просто ушел, забыв даже разогнать новобранцев по койкам. Ну а в середине марта им наконец присвоили первый настоящий чин и полагавшуюся к нему одну соплю на погон, после чего рассовали по полкам. Лёшка попал в Тингинский пехотный полк, получивший по реформе. В это время все полки империи получили сквозную нумерацию, 77 номер. Местом дислокации полка и всей 18 пехотной дивизии был губернский город Тифлис, что выглядело более чем удачным жребием, особенно для человека, который в качестве одного из главных аргументов для ухода в армию называл желание посмотреть мир. Правда, как очень скоро выяснилось, непосредственно в расположении полк находился в лучшем случае месяца три в году, а в остальное время гонял по окрестным горам всяких бандитов, контрабандистов и прочих сомнительных личностей, коих в тех местах было с избытком, а потом и вовсе их перевели на берег Черного моря в Пати, что, правда, ни у кого отторжения не вызвало, море любили все и солдаты, и офицеры, а на войну Лёшка не попал. В этот раз такое счастье обошло его стороной. Как просили, еще одна интерлюдия снизу. Продолжение истории семьи Сидоровых, теперь с военной точки зрения. Глава 15. Начало революционных волнений в столице Австрийской империи стало для меня полнейшей неожиданностью. Ничего подобного раньше 1848 года я не ожидал, даже несмотря на все изменения истории, которые свершились по моей вине. Для весны народов было еще рано, Миттерних держал эти самые народы лоскутной империи весьма крепко, давя буквально любой росток инакомыслия, и даже июльской революции во Франции этот раз не случилось. А ведь именно события в Париже, приведшие к приходу на трон Орлеанского дома, стали в той истории толчком для роста революционных настроений по всей Европе. Впрочем, началось все даже не в Вене. Еще в конце января волнения начались в Милане, являвшемся фактической столицей Сардинского королевства. Данное достаточно странное образование появилось на карте континента во время Мюнхенского конгресса и относилось к зоне влияния Вены, отчего на эти события в Петербурге обращали внимание поскольку постольку. На Апеннинском полуострове последние 10 лет было достаточно нестабильно, и разного рода безуспешные восстания случались с завидной регулярностью. Те же неаполитанские бурбоны, за 10 лет там уже третий монарх правил, давили революционные выступления у себя в стране как минимум трижды, и никакого иного сценария никто особо и не ожидал. На деле же получилось куда веселее. 17 января, недовольные изменением таможенной политики в пользу Вены, миланские рабочие вышли на улицы города с требованием вернуть протекционистские пошлины для защиты внутреннего производителя. Молодая промышленность итальянского государства конкурировать с более технически развитым соседом просто не могла, и смена таможенного режима вела к ее неминуемому уничтожению. Король Карл Альберт, вступивший на трон только годом ранее и обещавший обширные либеральные реформы, а вместо этого усиливший политику закручивания гаек, отреагировал на это выступление вяло. Молодой, не слишком опытный монарх понадеялся, что протесты рассосутся сами по себе, и применять силу к подданным не придется. Тем более, что политических требований поначалу выдвинуто не было. Протестующие же восприняли бездействие короля как слабость, и в течение нескольких следующих дней среди выкрикиваемых лозунгов стали проскакивать требования либеральных реформ, свободы печати, отмены цензуры, созыва парламента и прочих малоприятных для абсолютного монарха вещей. 22 января армия получила команду разогнать протестующих силой, пролилась первая кровь. В ответ горожане напали на городской арсенал, разграбили хранящееся там оружие и начали сооружать на улицах города баррикады. При этом армейцы совсем не торопились заливать собственную столицу кровью, хотя бы потому, что и у них к королю тоже были кое-какие вопросы. Экономическое положение Сардинского королевства оставляло желать много лучшего, и даже в армии жалование выплачивалось сильно нерегулярно и не в полном объеме. В общем, в один конкретный момент король стал резко неугоден всем имеющим хоть какое-то политическое влияние в стране силам, в том числе и дворянству, и нарождающейся буржуазии. Одновременно с этим за ситуацией пристально наблюдали в Вене. Император Франц был уже стар от реального управления страной и уже практически отстранился. Наследник трона Фердинанд был еще слишком неопытен и никакого влияния при дворе не имел, что позволяло канцлеру властвовать в империи практически без ограничений, и терпеть беспорядки на своем заднем дворе Миттерних категорически не желал. 29 января спешно собранная 60-тысячная армия под командованием генерала Лаваля переправилась через реку Минча и вторглась в пределы Сардинского королевства с официально декларируемой целью восстановления богом данного порядка в отдельно взятой итальянской стране. Такой поворот стал для всех участвующих в заварушке вокруг Милана, в том числе и для короля, от имени которого австрийцы вторглись в соседнюю страну, полнейшим сюрпризом. 2 февраля австрийские войска разбили близ Бреши и выступивший против них корпус генерала Гильерме Пипе. Итальянцы оказались неспособны противостоять одной из самых крепких армий Европы и были достаточно быстро рассеяны, потеряв убитыми всего 800 человек. 5 февраля австрийцы подошли к Милану и сходу начали генеральный штурм города. Понятное дело, что необученные, вооруженные кое-как и не рассчитывавшие воевать с регулярной армией соседнего государства, горожане долго сопротивляться натиску не смогли. Уже на следующий день город пал. Штурм сопровождался массовыми грабежами и разбоем австрийцев, которые рассматривали бунт миланских горожан, как неблагодарность по отношению лично к себе. Мол, в Мюнхене именно Вена настояла на объединении отторгнутой у Франции части Италии с относительно независимым Сардинским королевством, и бунт против консервативной монархии выставлялся в таком разрезе, как предательство. В целом, можно сказать, что революция в Милане замочилась очень кроваво, толком и не успев начаться. Какой же неожиданностью стало для Миттерниха и его правительства начавшаяся 12 февраля политическая манифестация уже в самой столице империи. Это был натуральный удар под дых. Ежели рассмотреть причины начала революционного движения уже в самой Австрии, то они объективно достаточно прозрачны. В этой истории реакция после окончания наполеоновских войн в Европе была куда более слабой, нежели в известном мне варианте. Не было реставрации бурбонов и абсолютизма во Франции, Россия уверенно шла путем реформ как экономических, так и местами даже политических, примкнувшая к России Пруссия не примеряла на себя кафтан жандарма всея германских земель и сосредоточилась больше на внутренних проблемах. В Швеции молодой король хоть и бодался как мог с Риксдагом, это в общем-то традиционное для северной страны развлечение продолжалось не одну сотню лет, но в целом покровительствовал наукам и промышленности. И даже турецкий султан, столкнувшись с жесткой реальностью, как мог лавировал, пятясь усидеть на двух стульях, и выгоды от капиталистической трансформации получить и власть из рук не выпустить.